Глава 4. Меньше всего ей хотелось тащиться на эту встречу в воскресенье. Единственный день, когда она могла позволить себе выспаться. Но делать нечего. Задача поставлена, надо выполнять. На неделе все равно времени не будет, ни у нее, ни у него. Жаль, запись с колдуном прослушать не успела. Но ничего, полежит до вечера. А там обе и расшифрую, решила Яна, вставляя в диктофон новую кассету. После визита к колдуну ей пришлось навещать в больнице приятельницу, а потом мчаться на вечеринку в ночной клуб, праздновать день рождения коллеги. Что поделаешь, она сама выбрала такую жизнь, пытаясь заполнить каждую свободную минуту хоть чем-то, только бы избавиться от этой невыносимой пустоты, лишь бы не скатиться в депрессию. Она вернулась домой в 5:00 утра, заставила себя принять душ и рухнула в кровать, проваливаясь в небытие, а в 9 затрещал беспощадный будильник. Солнечный свет лился в комнату сквозь неплотно задернутые шторы. С трудом приняв вертикальное положение, она, даже не накинув халата, потащилась в ванную. Вылила на себя таз холодной воды и только тогда проснулась окончательно. Накинула шелковый халатик и заглянула в комнату дочери. Настя спала, открыв рот, словно видела что-то непостижимое. Счастливая. Проснется в 1:00 дня, а то и позже, и начнется. Телефонные звонки, подружки, друзья. И как только она не устает от такого количества общения. Яна заставила себя сварить кофе и отрезать кусок сыра, водрузив его на ломтик хлеба. Вот уже почти год такие простые действия, как приготовление еды, превращаются чуть ли не в пытку. С тех пор, как ушел Егор. И все потеряло смысл. Если бы она могла, вообще ничего не делала бы. Лежала бы, повернувшись к стене, и ждала, когда тоска убьет ее. Первое время она часто думала о смерти. Жить не хотелось, она просто не умела существовать без любви. А теперь приходилось учиться. «Ты должна поднимать дочь», — внушала ей мама. «Ты не имеешь права погружаться в свои страдания. Миллионам людей хуже, чем тебе, а ты гробишь себя из-за какого-то мерзавца, который тебя не стоит. Возьми себя в руки». Вычеркни его из жизни, он не вернется. Умом-то она это понимала, но сердце отказывалось верить, что все кончено. Яна извлекла из пачки сигарету, прикурила от плиты, вечно эти зажигалки куда-то пропадают, подошла к окну и раздвинула занавески. Унылый урбанистический пейзаж оживляли высокие клены, две молодые березы. Яна равнодушно скользнула взглядом по ярким листьям, по которым прыгали солнечные блики, сунула сигарету в пепельницу череп и пошла одеваться. Он ждал ее на выходе из метро «Парк Победы», и хотя они ни разу не встречались, сразу узнали друг друга. Примерно таким она его представляла. Невысоким, худым, с густой седой шевелюрой и пышными усами. Немножко не от мира сего и в то же время с проницательным взглядом. Он от чего-то смущался и беспрерывно курил сигареты без фильтра. Психиатр-криминалист, через чьи руки прошли практически все известные питерские маньяки. Она по привычке уже прикидывала начало статьи еще до начала интервью. Они прошли в парк и некоторое время бродили в поисках пустой скамейки, наконец устроились прямо у пруда. «Вы не возражаете, если я включу диктофон?» — спросила Яна. «Нет-нет, пожалуйста». Психиатр выкинул хабарик в траву и выжидающе посмотрел на журналистку. «Итак, с чего начнем?» «Скажите, вам часто приходилось общаться с серийными убийцами, которых в народе называют маньяками?» «Во всяком случае, нередко. Знакомые опера приглашали меня, когда к ним попадал такой серийщик, типа Шувалова или Иртышова. С этими убийцами, кстати, тоже довелось общаться». «И как ощущения?» «Надо сказать, когда разговариваешь с таким серийщиком, он производит весьма любопытное впечатление. Он совершенно балдеет, когда рассказывает о том, что вытворял со своими жертвами. Он забывает, кто перед ним. В глазах появляется демонический блеск, он воодушевляется. Когда я спросил одного такого убийцу, совершил бы ты подобное преступление, если бы тебе сейчас представилась такая возможность, он, не колеблясь, ответил «да». Маньяки — особые люди. Никакие зоны их не исправят. Их можно либо отстреливать, как бешеных собак, либо изучать. Я считаю, что гораздо важнее найти причины, которые приводят к таким преступлениям, потому что они были, есть и будут. Нужно искать этот вирус бешенства. Психиатр явно сел на своего конька, глаза заблестели, он воодушевился, на впалых щеках заиграл коричневатый румянец. Вот вы, журналисты, фиксируете свое внимание на сексуальности маньяков. А ведь, по сути, сексуальность только верхушка айсберга. У обывателя весьма убогое представление. Под сексуальностью обычно понимается то, что ниже пояса. На самом деле сексуальность, а что еще важнее, правильное осознание своей половой принадлежности, формирует личность, определяет характер, быт человека, его способность завоевывать какое-то положение в обществе и даже влияет на выбор профессии. Когда мы говорим о серийных убийцах, это уже не чисто сексуальные убийцы. Их можно сравнить с наркоманами. Один раз укололся, второй... На третий он уже не может не уколоться, появляется зависимость. Психиатр снова закурил, и Яна заметила, что кончики его усов коричневые от дыма. Мимо в обнимку прошла парочка. Совсем юная, лет по 15. По дорожке промчался дедушка в трусах и майке. Взъерошенный воробей опасливо бочком прыгал в сторону скамейки. Тень от тополя потихоньку перемещалась к их ногам. У серийщиков таким образом возникает страсть к нападениям. После 2-3 убийств появляется тяга. Я знал таких серийщиков, которые не могут не нападать. У них начинается ломка. Они страдают, испытывая непреодолимую потребность разрядить свою агрессию и самоутвердиться, нормализовать свое состояние. Поэтому такие серийщики, когда убивают, уносят с места преступления части тела жертв, их одежду, то есть фетиши. Уносят для того, чтобы с их помощью воссоздавать в памяти картину убийства и сбросить возникшее напряжение, ведь маньяк не может каждый день идти на труп. Добавил психиатр, с интересом разглядывая мрачного вида рыбака, устроившегося с удочкой в нескольких метрах от них. Мы забываем, что человек – существо психобиологическое, и наше цивилизованное сознание – всего лишь тонкая хрупкая оболочка. Поэтому, когда она чуть прорывается, на свет выползают монстры. Взять, к примеру, Чечню. Любой труп привези оттуда и брось в центре города. Закричат, объявился маньяк. А ведь это делают обычные граждане. Мы забываем, что человек – существо парадоксальное, которое может создавать мифы, верить в них, придавать им характер объективной реальности и считать, что это и есть реальность. Те же самые мифы создают себе маньяки, налетчики, киллеры. Они как бы отыгрывают тараканов у себя в голове. А как они выглядят? Можно ли составить приблизительный портрет? В принципе, можно. Но я этого делать не буду. Профессиональная тайна. Тихо произнес психиатр, щурясь от солнца, которое все-таки до них добралось. Одно могу сказать. В повседневной жизни эти преступники могут быть очень обаятельными людьми, добрыми, ласковыми, хорошими семьянинами. Они как бы живут двумя жизнями. Молодой мужчина вел за ручку мальчика лет 4. Отпустив малыша, он уселся на скамейку рядом с ними, развернул газету и погрузился в чтение. Мальчик, воспользовавшись моментом, засеменил к воде, но тут же грозный оклик отца вернул его обратно. Яна с опаской покосилась на мужчину. Еще пару часов общения с товарищем Петровым, психиатром-криминалистом, и я в каждом втором буду видеть скрытого маньяка, подумала она. Что поделаешь? Профессиональная деформация. Но психиатр был ей симпатичен. Беседа помогла отвлечься от собственных проблем. К тому же, фактура многообещающая, хватит на пару-тройку статей. Она вернулась домой, пытаясь настроиться на работу. Настя убежала к подруге, так что можно спокойно трудиться. Быстро перекусив, Яна приготовила блокнот и устроилась с диктофоном за столом, собираясь расшифровывать записи. Начать решила с колдуна. Вставила кассету в диктофон, включила и услышала какой-то шум. Она перемотала кассету вперед. Никакого эффекта. Только к шуму добавился легкий зловещий скрежет, словно кто-то тихо скрипел зубами.